21. Ему показалось, что он блуждал по коридорам и залам целую вечность. Из глубин раздавался то гул, то скрежет, то звон металла. Но самым зловещим звуком был шелест, ведь он напоминал чей-то таинственный шепот. Иногда Сигурд не мог определить, слышал ли он все эти звуки извне, либо они находились лишь в его голове. Его психологическое напряжение возрастало. Он не удивился бы, если бы вскоре начал видеть галлюцинации. Робот-бог не говорил с ним, но одинокий странник полагал, что он не мог не знать о его присутствии. Сет и его спутники-культисты, которых он взял с собой непонятно с какой целью, по-прежнему оставались недосягаемы и не оставляли никаких следов. Создавалось впечатление, что богу-машине вообще было все равно, кто и с какой целью пришел к нему. Он был занят высшей целью, не обращая внимания на людей, жалких муравьев, копошащихся в его теле. Он был вечностью. Ослепляющей, бессмысленной вечностью, лишенной всего, даже самой пустоты. Хоть он и был когда-то создан людьми, Сигурд не мог понять его природу. Он шел наугад, полагаясь лишь на свою интуицию, да и то, она начала давать сбой из-за общей усталости и нервного истощения. Кремниты молчали. Иногда Сигурд опасался, что они вообще покинули одинокого человека, блуждающего среди царства абсурда. Четко отлаженный механизм таких размеров в совокупности казался хаосом, и если бы не одна единственная великая функция, которую он выполнял, можно было сказать, что он являлся бесполезным нагромождением металла. Но он беспрерывно расширял стену, защищающую Вселенную от проникновения Кибелы. Оправдано ли? В этом Сигурд уже был не уверен. В одном из коридоров он набрел на кабину лифта, и ему ничего другого не оставалось, как зайти в серо-стальную прямоугольную камеру и наугад нажать на один из сенсоров с непонятным обозначением. Лифт тут же сорвался с места и на бешеной скорости устремился куда-то вниз. Хотя Сигурд не мог быть уверен насчет направления, потому как окна в кабине отсутствовали, а на табло не мигали номера этажей. Оно мерцало бледно-сиреневым светом, не отображая никакой информации. Спуск либо наоборот, подъем длился, наверное, несколько часов, после чего лифт внезапно остановился. Его створки разъехались в стороны, выпуская мужчину. Он увидел перед собой огромный серый зал, самый большой из всех виденных ранее, посреди которого вращалось исполинское нечто. Сигурд сразу же понял, что место, в которое он попал, было особенным. Это место являлось сердцем бога машины. Огромный бело-голубой шар пульсирующей энергии висел в воздухе. От него расходились молнии, которые ударяли в 6 платиновых столбов вокруг него и поглощались ими. Скорее всего, столбы являлись проводниками импульсов, исходящих от шара. Сигурд не рискнул приближаться к нему и предположил, что Сет направится именно в это место, чтобы нанести создателю машине сокрушительный удар. Но неужели у него не существовало никакой стражи, роботов, ботов, солдат, машин, и он вот так беспрепятственно позволил бы Сету проникнуть в свое тело? Этот вопрос не давал Сигурду покоя. Каким-то чудом ему удалось опередить младшего брата, и теперь он в напряжении ждал его появления в зале сердца, как про себя он назвал это место. Делать было нечего, кроме как ждать, поэтому Сигурд рассматривал шар, наматывая круги вокруг него, и пытался мысленно воззвать к создателю машине. Но робот-бог не отвечал ему. Да и кремниты тоже по-прежнему молчали. Внезапно Сигурду стало ясно, для чего Сет взял с собой спутников. Для отвлечения внимания. Чтобы стража, состоящая из роботов, которая непременно имелась на стене, рассредоточилась, мешая пробиться злоумышленникам, и он незаметно проскользнул внутрь через какой-нибудь ход. Скорее всего, все эти люди уже давно были мертвы, а Сет блуждал по бесконечным коридорам, пытаясь отыскать путь к залу сердца. Сигурд сомневался, что стража смогла задержать его брата. Об этом бы уже знали кремниты и сообщили ему. Но они не знали, где находился Сет. И дожидаться его можно было целую вечность, если бы бог-машина сам не свел двух братьев вместе. Много мыслей успел передумать Сигурд, прежде чем произошла эта долгожданная встреча. Они долго не видели друг друга еще до путешествия к стене, а сколько времени провели внутри нее, оставалось лишь догадываться. Сет выглядел совсем не таким, каким его запомнил старший брат. Его кожа была белой, как лист бумаги за счет модифицирования ДНК. Совсем чужие черты лица показались Сигурду совсем безжизненными, будто перед ним стоял не живой человек, а искусственный клон либо живой мертвец, поднятый из гроба неизвестной технологией. Младший брат оказался невероятно высок и худ, а его черные глаза со светящимися, будто фосфоресцирующими белками, были неестественными и выглядели просто жутко. Сигурд старался успокоить себя мыслью, что внутри этого монстра по-прежнему живет душа его младшего брата, с которым он рос вместе, а затем служил на флоте, которого все-таки безмерно любил и никогда не забывал об их незримых родственных связях. В отличие от Сета, Сигурд не отказался от брата и продолжал считать его своим единственным родным человеком, каким бы он ни был. Но тот случай на крыше дворца, когда Сет в отчаянии бросился вниз, что-то надорвал в нем. И, конечно, он не испытал ни капли радости от того, что снова видел брата живым, потому как Сет нес лишь боль и разрушение. Но и мертвым он видеть его, конечно, не желал. Сигурда бы вполне устроило, если бы его брат находился где-нибудь вне зоны досягаемости Вселенной, как их мать Кибела, и не мог никак навредить мирозданию и людям. «Ты меня не остановишь». «Все бесполезно, Сигурд», — услышал он голос младшего брата спустя столько времени. Голос был чужим, скрипучим и будто вообще нечеловеческим. «Ты считал меня глупее себя, отрезав мне путь на планеты Империи. Что же, ты вынудил меня прибегнуть к крайним мерам». Отговаривать его, конечно, было бессмысленно, но и как помешать, Сигурд не представлял. Грубой физической силой? Как еще? Без предупреждения Сет сразу же напал на брата. Он находился в дикой ярости. Напрасно Сигурд надеялся, что у него еще остались какие-то человеческие и родственные чувства к нему. Нет, он налетел на соперника, как ураган. Помощи ждать было ниоткуда. Ни робот-бог, ни кремниты, по-видимому, не собирались помогать своему спасителю и помощнику. А может, просто не могли этого сделать. Братья попеременно валили друг друга на пол, наносили жестокие удары. Но так как они были людьми лишь наполовину, то этот бой мог длиться вечно, ведь запас их сил и выносливости был огромен. Параллельно Сет посылал в шар какие-то силовые импульсы, отчего внутри него вспыхивала энергия, а молнии начинали ударять в столбы чаще. Сигурд пытался блокировать эти импульсы, но у него ничего не получалось. Сету оказалась подвластна сила их темной матери, которую его брат из лучших побуждений всегда постарался в себе подавлять, и теперь не знал, как снова ею воспользоваться. Стены зала трещали и гудели от высвобожденной энергии Сета. Вскоре шар стал нестабилен. Сигурд догадывался, что ни к чему хорошему это не приведет, и продолжал ожесточенно сопротивляться, но, по-видимому, силовое преимущество было на стороне его младшего брата. Он в очередной раз повалил Сигурда на пол и сдавил его горло руками, словно стальными тисками. Старший брат почувствовал удушье, его лицо налилось кровью, а руки стали хаотично шарить по полу в поисках какого-нибудь предмета. Но пол был чист. В зале не было никаких предметов, кроме шара сердца и шести платиновых столбов. И в тот момент Сигурд вспомнил о камне. Конечно, камень. Он нырнул рукой в карман, вытащил оттуда кусок породы с иридиума и, мысленно извинившись перед кремнитами, обрушил свое орудие на голову брата. Сет отпрянул. На пол полилась черная, как смола, кровь, а Сигурд поднялся на ноги. Бой продолжился уже на равных. И вскоре старшему брату удалось получить преимущество. Сет терпел поражение. Послав последний импульс в шар, сколыхнув в нем энергию, он бросился к кабине лифта в надежде сбежать. Сигурд молниеносно бросился за ним и успел разжать руками закрывающиеся створки лифта. Тем временем с шаром сердцем начали происходить какие-то метаморфозы. Но братья уже этого не видели. Лифт мчал их вниз, на необозримую глубину, и они не прекращали своего поединка. Вся поверхность шара стала багрово-красной и клокочущей, как ядро звезды, а молнии прекратили бить в столбы. Что-то происходило. По всей стене прошел импульс, заставивший лифт на минуту остановиться. Раздался скрежет металла, будто пришли в действие старые механизмы, которые не использовали тысячи лет. Но Сет и Сигурд почти не замечали этих изменений, занятые поединком друг с другом. Они бились до тех пор, пока лифт буквально не рухнул, замерев в самой нижней точке шахты. Братьев подбросило вверх. Все затихло. Они отходили от травм и пытались определить, куда попали. У стены не могло быть самого нижнего и самого верхнего уровня, ведь она имела овальную форму, как и Вселенная. Поэтому лифт, скорее всего, просто доставил их в самый конец, либо в самое начало отрезка стены, который охватывала шахта. И на том уровне было все так же, как и везде – залы, коридоры, лестницы. Можно было вновь подняться вверх, к залу сердца, но Сет, немедля бросившийся к панели управления лифтом, обнаружил, что кабина больше не подчиняется манипуляциям. Лифт оказался или сломан, или заблокирован богом машиной. И Сигурд только обрадовался этому обстоятельству, потому как теперь Сет больше не мог попасть в зал сердца и навредить роботу-богу. Все складывалось даже лучше, чем он себе представлял. Теперь оставалось лишь найти выход на поверхность стены. Камень привычно лежал в кармане. Видно, Сигурд машинально сунул его туда. Хорошо хоть, кремниты были на связи. Сет, весь окровавленный, злобно смотрел на него, утираясь рукавом. «Думаешь, все кончено? Ты ошибаешься. Наш бой будет вечным». Он попытался встать, чтобы наброситься на брата, но снова упал без сил, вымотанный битвой. «Ты пойдешь со мной, и когда мы вернемся назад, предстанешь перед судом», строго сказал старший брат и услышал в ответ безумный смех. «Попробуй. Ха-ха. Попробуй выбраться отсюда». Холодок пробежался по коже Сигурда при этих словах. «О чем он говорит?» спросил он кремнитов, хотя не надеялся получить ответ. «Сигурд, нам очень жаль», раздался голос камня. Но импульсы, которые Сет посылал в шар, стараясь его разрушить, чтобы пала вся стена, привели к тому, что включился режим экстренной защиты и произошла полная герметизация стены. «И что это значит? Она цела?» «Цела, но...» «Что но?» «Говорите, ее поверхность приобрела монолитную структуру. Это значит, что теперь вам не выбраться наружу». Эти слова как громом ударили по сердцу. «То есть, как?» «Не осталось ни одного выхода?» «Ни одного, Сигурд», — подтвердил камень. «Нам очень жаль». Во время этого разговора Сет покатывался со смеху, хотя оставалось неясно, откуда он знал, что именно произошло. «Ты просто псих!» С отвращением воскликнул старший брат. «Ты обрек нас на вечное заточение!» «Ты сам виноват!» Прохрипел безумец и снова издевательски засмеялся. «Заткнись!» Сигурд с остервенением ударил брата по лицу, отчего тот повалился на пол, продолжая содрогаться от приступов истерического смеха. Но побои уже не смогли бы исправить их кошмарного положения. По сути, они оказались замурованы внутри гигантской металлической стены, обвившей всю Вселенную, без надежды на возвращение. И так как они оба были бессмертны, их заточение грозило продлиться вечность, пока что-то в системе защиты не изменилось бы и выходы не разблокировались. Радовало лишь одно, что Сет оказался наконец-то надежно изолирован от Вселенной и людей и, не имея доступа к шару сердцу, больше не мог навредить богу машине. Но вместе с ним оказался в заточении и Сигурд. Наверное, это была плата, необходимая жертва за возможность дальнейшего существования Вселенной и жизни в ней. И эту жертву пришлось принести Сигурду, буквально похоронив себя рядом с братом в гигантском металлическом склепе. Мы расскажем всем о том, что произошло. Расскажем, какую жертву тебе пришлось принести. Пообещали кремниты. Но Сигурду было уже все равно, будут ли его считать героем, либо забудут вовсе. Его объял ужас от осознания того, что он проведет здесь, в этом заточении, всю вечность. Вернее, будет проводить, ведь у вечности нет конца. Он будет бесцельно скитаться по коридорам и залам, постепенно теряя рассудок на пару с Сетом, но никогда не достигнет выхода, потому как у бессмертия его нет. Но не такая ли участь ожидала его там, в космосе? Ведь в чем заключалась разница? И там, и здесь он равноценно становился заложником времени, которое для него остановилось в 33 года, и материи своего тела, которая не поддавалась уничтожению. Кроме того, все же имелся шанс, что выходы когда-нибудь разблокируются, и он сможет попасть на поверхность стены, а затем вернуться во Вселенную. Сета ничуть не угнетало их новое положение. Его больной разум, даже проиграв, не находился в смятении, в отличие от разума Сигурда. Старший брат, действительно, был сильно расстроен. но спустя время, конечно, успокоился и смирился со своей участью. Он по-прежнему мог общаться с кремнитами, а также пытался связаться с богом-машиной. Так что чувство одиночества он не испытывал. Сет с ним не разговаривал. Его безумная истерика прошла, уступив место безразличию. Он безучастно просидел на одном месте несколько дней, а затем поднялся, намереваясь куда-то уйти. «Не вздумай!» — строго прикрикнул на него Сигурд. «Теперь я с тебя глаз не спущу». Поняв, что сопротивляться бессмысленно, младший брат сел обратно. А потом, еще через пару дней, они вместе пошли исследовать внутреннее пространство стены. Пошли, куда глаза глядят, лишь бы не сидеть на месте. Пошли вперед, ибо назад пути больше не было.